«Я хотел бы купить билет на ближайший рейс в Даллас». Он положил на стойку водительские права. Женщина тут же застучала по клавишам, кивнула, глядя на монитор, потом посмотрела на его права. «Ну, мистер Рэп, могу предложить вам билет на самолет, который улетает через 1 час 48 минут». Затем она сообщила Рэпу время прибытия и стоимость вместе с налогом. В ответ он улыбнулся и положил на стойку $400. Через 3 минуты Митч уже направился дальше со сдачей и билетом. Последние 3 дня он путешествовал по Европе по разным паспортам. Сейчас, вернувшись в США, Рэп мог облегченно вздохнуть. Однако он был не настолько наивен, чтобы считать, что все его проблемы решены. После убийства шерифа Митч сделал большой круг, прежде чем вернулся на конспиративную квартиру. Кроме того, он заставил себя бежать значительно медленнее, чем обычно. Мужчина, пробегающий милю за 5 минут в таком городе, выглядел бы так, словно его кто-то преследует. Вернувшись в квартиру, Рэп надел перчатки из латекса и протер и разобрал беретту. Затем убрал обойму, затвор, корпус и все остальное в потертый кожаный чемодан, запер и вернул его на прежнее место в шкаф под запасные одеяла и подушку. Ствол и ударник Митч аккуратно завернул и убрал в спортивную куртку, а затем положил в коричневый бумажный пакет. Остальная одежда, в которой он бегал в парке, в том числе кроссовки, отправились в другой пакет. Затем Рэб быстро принял душ и надел костюм. Он потратил 2 минуты на осмотр квартиры, чтобы убедиться, что ничего здесь не забыл. Засунув оба бумажных пакета в черную спортивную сумку, положил ее поверх сумки на колесах. Через 41 минуту после убийства шерифа Рэб запер квартиру и зашагал к трамваю. Ближайшая остановка находилась в 3 кварталах, и Митчу предстояло принять 2 важных решения. Во-первых, следовало найти подходящее место, чтобы избавиться от 2 коричневых бумажных пакетов. Во-вторых, покинуть страну. Рассматривались 3 различных варианта. Первый состоял в том, чтобы просто улететь на самолете, второй предполагал поездку на поезде, по третьему варианту Рэб должен был взять машину на прокат. Если брать машину, то только для того, чтобы за 8 часов добраться до Анкары, оставить автомобиль в аэропорту и сесть на самолет. Пересекать на машине границу Рэпу совсем не хотелось, возникли бы серьезные проблемы. В систему попали бы документы, которые полиция могла отследить. Конечно, речь бы шла о фальшивом имени, но даже такие документы следовало защищать. Самый быстрый путь – сразу отправиться в Стамбульский аэропорт, но там множество полицейских. Скорее всего, у них нет описания его внешности, однако Рэп не хотел рисковать. В полуквартале от трамвайной остановки он зашел в булочную и купил кофе, газету и булочку к завтраку. Расплатился лирами и попросил большой пластиковый стакан с кофе с собой. Снаружи снял крышку, подул на горячий напиток и поискал глазами ближайшую урну. У него осталось достаточно денег на трамвайной карточке, так что не нужно было покупать новый билет. Цифровое табло показывало, что нужный трамвай придет через 2 минуты. Рэп вернул крышку обратно на стаканчик с кофе, приоткрыл черную спортивную сумку, вытащил из нее более опасный бумажный пакет и зажал его под левой подмышкой. Шум приближающегося трамвая заставил всех повернуть к нему головы, и именно в этот момент Рэп начал двигаться. Он направился к группе пассажиров, собравшихся на остановке, но на секунду задержался возле урны. Поставив сумку, перехватил пакет и засунул его в большую круглую урну. Трамвай остановился, толпа начала одновременное движение, и через 10 секунд все уже катили в сторону вокзала Сиркиджи. Когда они въехали в роскошный старый дом Восточного экспресса, Рэп стал искать в толпе полицейских офицеров, которые выглядели бы необычно настороженными, и не нашел ни одного, что принял за хороший знак. Митч вышел из трамвая и направился к ближайшему киоску. Он запомнил время отправления поездов в Грецию и Болгарию, оба экспресса уходили вечером. Было бы глупо болтаться на вокзале целый день, чтобы потом сесть на поезд. Разумнее сразу начать двигаться в сторону границы. Через 15 минут стартовал поезд на Алпулу. Рэп купил билет и подошел к ряду телефонов-автоматов. Он набрал длинную серию цифр и оставил закодированное послание на арабском, в котором сообщал Харли и Ричардсу, что им не нужно приезжать в Стамбул. Затем направился в ту часть вокзала, где было больше всего народа, и, проходя мимо урны, выбросил 2-й бумажный пакет со спортивным костюмом и кроссовками. Наконец Рэп отыскал нужную платформу, вошел в поезд и занял свое место. Сделав вид, что читает газету, он продолжал наблюдать за платформой. Когда поезд, наконец, оставил станцию позади, Митч слегка расслабился, чувствуя, что с каждой секундой удаляется от места преступления. Расстояние, как учил его Харли, твой главный союзник и цель номер один после того, как ты произвел ликвидацию. Когда поезд проезжал мимо менее респектабельных районов Стамбула, Рэб думал о Харли. Получив сообщение, тот наверняка слетит с катушек. Весь день Митч пересаживался с одного идущего на запад поезда на другой, пока в 2 часа не пересек границу Греции. У греков и турок всегда были плохие отношения, как дипломатические, так и любые другие, так что теперь он находился в безопасности, во всех смыслах. Рэпу надоело ездить в поездах и слушать сетования других пассажиров, поэтому он решил пересесть в машину и вернуть ее в международном аэропорту Македония в Салониках, и, если он не совершит в Греции никакого преступления, никого не заинтересует американец по имени Майк Круз, взявший на прокат дрянной маленький 4-цилиндровый Ford красного цвета. Рэп направил красную жестянку на юг, в сторону побережья. Приблизившись к океану, он приоткрыл окно и вдохнул соленый воздух. Картины вокруг ничем не напоминали фотографии из рекламных брошюр, которые он просматривал, когда брал машину на прокат. Перед ним раскинулся Александрополис, город, где занимались промышленным рыболовством и где имелось несколько важных мест археологических раскопок. И он совсем не походил на Стамбул. Здесь превалировали серые и коричневые, грязные и мертвые цвета, но это никак не повлияло на его настроение. Рэп не принадлежал к той категории людей, которые позволяли географии и климату оказывать на них негативное действие, до тех пор, пока ему не приходилось оставаться в таких местах слишком долго. Он миновал Александрополис перед самым закатом и проехал вдоль побережья еще 15 километров, пока не нашел маленький синий отель, стоявший на берегу моря. Наступил мертвый сезон, поэтому в отеле было много свободных дешевых номеров. Рэп повез свою сумку к стойке портье, рядом с которым находились бар и столовая. Грузный пожилой мужчина помахал Митчу из-за стойки бара. Рэп подошел к нему, и они на ломаном английском языке обговорили детали. Затем владелец вытащил бутылку спиртного и предложил Рэпу выпить. Тот на секунду подумал о Харли и Ричардсе и о том, что они поделывают в Афинах, а потом решил, что выпить – это отличная идея. Он заказал пиво. Бармен поставил перед ним бутылку Мифоса, бутылку Уза и 2 стопки, наполнил их и 1 пододвинул к Рэпу. Это было начало длинного вечера. Через 3 бутылки пива и 3 стопки Уза Рэп посмотрел на местный телефон и подумал, не позвонить ли ему Харли в отель. Он отказался от этой идеи как от неразумной и решил пообедать. К счастью, в отель зашли 2 английских студента, и бармену пришлось уделять внимание сразу 3 посетителям. Через 4 пива и еще несколько стопок Уза Рэп поднял взгляд и увидел свое отражение в зеркале. Тут только он понял, что на него смотрит убийца. Митч долго изучал свое лицо, потом поднял стопку с Уза в его честь и отправился спать. На следующий день он проснулся перед самым полуднем. Глава 25. Вена, штат Вирджиния. Штаб мировой компании международного программного обеспечения логистики, или МПОЛ, располагался в новом офис-парке на Кингсли-Роуд. Кампус, как называли его строители, состоял из 5 зданий из коричневого кирпича и отражающего стекла. 3 здания занимали только офисы, 2 других – офисы и производственные помещения. Разработчиками являлась компания с ограниченной ответственностью с Багамских островов, и она передала самое южное здание компании, занимавшейся программным обеспечением логистики. Оно находилось в дальнем конце офис-парка и примыкало к ущелью. Удобно и конфиденциально. Его площадь составляла 22 тысячи квадратных футов. В передней четверти располагались приемная, 6 офисов, зал для совещаний, помещение, разделенное на небольшие кабинеты, комната отдыха и туалет. Оставшуюся часть пространства занимал склад, который по большей части пустовал. Однако существовали планы развития. Стэнсфилд оглядел здание сквозь ветровое стекло доджа каравана и постарался скрыть тревогу. Наладить работу подставной компании было совсем непросто. Компания с ограниченной ответственностью, к которой он имел самое прямое отношение, направила вполне легитимные средства на строительство и обустройство здания. Другими владельцами являлись люди, разделявшие его убеждения, которые заработали миллионы и теперь, приближаясь к последней фазе своей жизни, вдруг стали живо интересоваться, куда движется их страна. Все пятеро участвовали во Второй мировой войне под командованием Уильяма Донована, известного по прозвищу «Дикий Билл», который руководил управлением стратегических служб. После войны все сделали успешные карьеры в оборонной промышленности, политике, финансах, а в случае Стэнсфилда – в шпионаже. Он потратил немало сил, чтобы защитить их, на случай, если команда «Орион» будет раскрыта. Однако все они понимали, если ты намерен вести эффективные нелегальные операции и хочешь вступать в конфронтацию с врагом, то высока вероятность, что тебе придется испачкать руки. Кеннеди сказала, что она может сама провести встречу, но Стэнсфилда мучили сомнения. Нет, он не считал, что она не справится. Одно дело, отправлять людей с поручениями и совсем другое, играть словами, которые люди интерпретируют по-разному и так, как им это удобно. Существовала высокая вероятность, что его старые друзья могут оказать на нее сильное давление. Однако письменный стол Стэнсфилда был завален бумагами, и ему совсем не хотелось прибегать к обману, чтобы принять участие во встрече. Кеннеди вышла из его кабинета, и Стэнсфилд принялся систематически изучать скопившиеся на письменном столе документы, которые требовали его срочного внимания. По мере того, как время приближалось к полудню, он все чаще поглядывал в окно, размышляя о новом агенте. Что-то такое неуловимое было в Рэппе. Стэнсфилд уже очень давно не видел таких увлеченных какой-то идеей людей. Парень либо был неограненным алмазом, либо ходячей катастрофой, тут все зависело от того, кого слушать. Кеннеди не могла быть объективной из-за того, что он, ее протеже, а Харли был угрюмым в свои лучшие дни и невыносимым ублюдком в худшие, поэтому Стэнсфилд никак не мог прийти к выводу, кто из них прав. Льюис, устойчивый и склонный к аналитическому мышлению, к несчастью, не имел желания возглавить операцию. Стэнсфилд не сомневался, что Кеннеди занимала свое место, но ей требовался опыт еще нескольких лет, прежде чем она будет полностью готова. Минут пять Стэнсфилд размышлял о достоинствах и недостатках всех троих, после чего решил, что должен присутствовать на встрече. Ее исход не вызывал у него сомнений. Харли никогда не любил Рэппа, и хотя Кеннеди и Льюис являлись серьезными противниками, он измотает их своим высокопарным упрямством. И, если честно, это его работа. Как человек, возглавляющий все полевые операции, он должен безоговорочно доверять своим людям. На секунду Стэнсфилд задумался о самой концепции команды. Из-за бесконечных споров и борьбы эго они выпустили из вида важнейший факт. Новый агент не только успешно провел операцию, но и сделал это самостоятельно. Он прибыл в Стамбул и менее чем через 24 часа устранил отвратительную занозу в заднице американцев. Ряд союзников также порадуется смерти шерифа, и Стэнсфилд рассчитывал, что кого-то из них обвинят в его смерти. И хотя ему очень хотелось приписать себе честь за смерть турецкого торговца, он не мог так поступить. Команда Ориона нуждалась в полной анонимности, в противном случае ей грозило расследование и разоблачение, что тут же сделает ее совершенно бесполезной. Вот почему новые агенты не должны иметь никакой связи с Лэнгли. Но какой во всем этом смысл, если ты не можешь атаковать врага и причинить ему вред? Тем не менее Стэнсфилду не следовало обольщаться. Возможно, его размышления – лишь благие пожелания. Ему еще предстояло познакомиться с молодым человеком. Кто может с уверенностью утверждать, что этот рэп не выйдет из-под контроля и все не испортит? Льюис так не считал, а его мнение стоило немало, но Стэнсфилд пришел к выводу, что ему необходимо встретиться с рэпом, чтобы самому понять, из чего тот сделан. Если он так хорош, как утверждают некоторые из них, то отказ от его услуг станет настоящей трагедией. Стэнсфилд попросил свою охрану подготовить фальшивую версию его передвижений. В Лэнгли имелось некоторое количество незаметных фургонов без окон для реализации таких идей. Как глава оперативного отдела Стэнсфилд не должен был никого ставить в известность о своих планах. Его служба безопасности могла взять все, что требовалось. Они также имели доступ к запасным номерным знакам и самым разным магнитным наклейкам, которые помогали обману. В 7 часов 4 минуты они выехали из задних ворот Лэнгли в белом фургоне с логотипом компании Red Carpet. Стирка белья на бортах. Машина направилась к Тайсонс Корнер, и там, на большой парковке, Стэнсфилд пересел в Форт Аурус. Еще через 15 минут он стоял под деревом у главного входа в университет Джорджа Мейсона. Микроавтобус Dodge был припаркован на противоположной стороне улицы. Стэнсфилд подождал 5 минут, пока не включились фары. Устроившись на заднем сиденье, он протянул Джо, начальнику своей охраны, листок бумаги с адресом. Водитель запомнил адрес, вернул его боссу и, бросив короткий взгляд на атлас дорог, отъехал от тротуара. Через 5 минут они были возле офис-парка. «Джо», — сказал Стэнсфилд, — «обогни здание. Там есть телефонная будка и кодовый замок на двери». Когда они остановились возле заднего входа, Стэнсфилд вышел и набрал код на замке. Он доверял Джо, но чем меньшему количеству людей известен код, тем уже круг подозреваемых. Стэнсфилд знаком показал Джо, чтобы тот заехал внутрь, и нажал на красную кнопку, закрывавшую ворота. На внутренней парковке уже стояли 4 автомобиля и мотоцикл. Справа, у ближайшей стены, как в библиотеке, выстроились полки, заполненные коробками с программным обеспечением, которое вполне легитимно вывозилось за границу. Слева, поддоны и контейнеры, еще дальше, море темноты. Стэнсфилд направился к офисам, попросив Джо остаться в машине. На двери был цифровой замок. Он набрал 4-значный код, приоткрыл дверь и сразу же услышал громкие крики. Стэнсфилд нахмурился, подумав, что комната должна иметь звукоизоляцию. И еще у него возник вопрос, почему эти так называемые профессионалы не могут сохранять хладнокровие. Он шагнул в комнату и лишь в последний момент заметил молодого человека, сидевшего за столиком и читавшего журнал. Они так развлекаются уже почти час. Стэнсфилд тут же узнал его. «Мистер Рэп, насколько я понимаю». Глава 26. Митч не знал, кто стоит перед ним, но было в этом человеке нечто, вызывавшее уважение. Седые волосы, темно-серый костюм, блестящие модельные туфли, проницательные глаза и тот факт, что он вошел без доклада в тщательно охраняемое здание, подсказали Рэпу, что перед ним человек, почти наверняка занимающий кабинет на одном из самых высоких этажей в Лэнгли. После быстрого оценивающего взгляда Митч пришел к выводу, что этот мужчина напоминает ему более стройную версию Спенсера Трейси. Рэп решил, что ему следует встать. «Да, а вы?» – спросил он, протягивая руку. Стэнсфилд одарил его отеческой улыбкой. «Джордж?» – Рэп с сомнением посмотрел на него. «А не вы, случайно, управляете этим шоу?» После небольшой паузы спросил он. Стэнсфилд непринужденно улыбнулся. Когда доживешь до моего возраста, лучше чем-то управлять, или придется уйти в отставку. Пожалуйста, садись. И он указал на стул, на котором сидел Рэп. Тот вернулся на свое место. Стэнсфилд уловил аромат кофе и нашел кофейник на стойке. Хочешь кофе? Нет, благодарю. Стэнсфилд присел рядом с ним за столик и подул на кофе. Я слышал, ты снова нарушил спокойствие. Митч не был уверен, что может говорить, поэтому просто пожал плечами и промолчал. «Не хочешь рассказать мне, почему ты принял именно такое решение? Что вы имеете в виду? Почему ты действовал в Стамбуле самостоятельно?» Темные глаза Рэпа прищурились. Он еще несколько секунд изучающе смотрел на своего собеседника, размышляя о том, что уже и без того нарушил множество правил. Так что Митч не собирался нарушать новые. «Боюсь, я не понимаю, о чем вы говорите». Стэнсфилд усмехнулся. «А я боюсь, что прекрасно понимаешь, я нахожусь в невыгодном положении. Если вы тот, о ком я думаю, то вам прекрасно известно, что я не могу ничего с вами обсуждать, пока кто-то не даст мне разрешения». Рэп кивнул в сторону зала для совещаний. «Хороший довод, ты меня не знаешь, и на то есть серьезная причина, зато я тебя знаю». Митч с сомнением посмотрел на него, но взгляд его почти сразу стал почтительным, когда седовласый мужчина принялся пересказывать историю жизни Рэпа, назвал точную дату его рождения, номер социального страхования, имена родителей, длинный список спортивных достижений, а также сильные и слабые стороны. Но только после того, как его собеседник перешел к последней части, Рэп почувствовал себя уязвимым. 3 дня назад ты воспользовался 9-миллиметровым пистолетом Беретта, чтобы казнить выстрелом в упор человека. Ты стрелял сюда и сюда. Стэнсфилд коснулся своего сердца, а потом постучал по перемычке темных очков. Затем посмотрел на дверь зала для совещания и добавил. «У тебя есть один ярый сторонник, другой считает, что природа наградила тебя очень высоким потенциалом, третий всегда тобой недоволен. Сейчас они решают твою судьбу. Если ты хочешь продолжать свою нынешнюю карьеру, я – твой лучший шанс. И если у тебя есть что сказать, сейчас самое время. То, что этот человек смог без единой запинки пересказать всю его жизнь, от начала и до конца, сообщила Рэдпу все, что ему требовалось знать. Складывается впечатление, что вам известны все факты. И он аккуратно перебросил мяч на сторону Джорджа. Я уверен, что ваше мнение уже сформировалось. Стэнсфилд откинулся назад и скрестил ноги. Я слышал две отличающихся друг от друга версии. Вот почему решил лично встретиться с тобой. А чем отличаются истории? Такое впечатление, что ты идеально подходишь для работы подобного рода. Но, кроме того, ты неохотно придерживаешься правил, а это, молодой человек, очень опасно. Рэп кивнул. Теперь он уже не сомневался, что этот младший брат Спенсера Трейси стоит во главе всего шоу, из чего следовало, что ему требовалось привлечь его на свою сторону, причем до того, как Харли окончательно его утопит. «Сэр, ошибусь ли я, если скажу, что в свое время вы были полевым агентом?» Стэнсфилд улыбнулся, но не стал отвечать. «В те времена, когда вы были агентом, всегда ли все шло по плану?» Стэнсфилд сразу понял, куда он клонит. «Есть огромная разница между небольшими изменениями и прямым нарушением приказов». Рэп кивнул и на несколько мгновений помрачнел. Именно такими были претензии Харли, только он еще добавил немало крепких словечек. Если б при этом не присутствовал док, то, Рэп не сомневался, дело дошло бы до драки. «Чтобы быть честным, — продолжал Стэнсфилд, — я проявляю большую осторожность, оценивая решения, которые приняты в ситуации, когда исполнитель находится под очень серьезным давлением». Выбор слов заставил Митча сделать паузу. Он тщательно обдумал последние слова собеседника. «Под серьезным давлением. Да, я бы так это не назвал, сэр». В глазах Стэнсфилда заискрился смех. «Ты проник в чужое государство по фальшивым документам, убил человека выстрелом в упор, а потом самостоятельно покинул страну. И ты не считаешь, что находился под давлением?» «Да, когда возвращался, в некоторой степени, но только до тех пор, пока не выбрался из Стамбула. После этого вероятность того, что меня могли поймать, стала очень низкой. Почему ты решил действовать самостоятельно? Когда я отправлялся в Стамбул, у меня и в мыслях не было делать все самому. Просто так получилось. События развивались таким образом, что я увидел возможность и реализовал ее». «Что значит увидел возможность?» Стэнсфилда очень интересовал ответ молодого человека. «Я прочитал досье, переданное нам британцами, которые вели наблюдение». Стэнсфилд поднял руку и остановил Рэппа. «Кто тебе сказал, что его передали нам британцы?» «Никто не говорил». «Тогда почему ты решил, что досье составили британцы?» Рэп пожал плечами, словно хотел показать, что ему все очевидно. «Я понял это потому, как оно было написано». Стэнсфилд кивнул, предлагая ему продолжать, сделав себе мысленную пометку вернуться к данному вопросу позднее. «Я прочитал досье и сразу увидел, это бросалось в глаза. Что именно? Возможность. В отчете говорилось, что цель каждый день отправлялась в парк гулять с собакой. Он сидел на скамейке, разговаривал по сотовому телефону и бросал маленький мячик собачке. Рэп поднял ладони вверх. Что могло быть проще? Никаких телохранителей и водителей, никаких бронированных автомобилей или камер наблюдения и совсем немного свидетелей. Ну а те, кто оказались поблизости, просто шли мимо по своим делам. А тебе не пришло в голову передать эти сведения Стэну? Пришло, но я не хотел упускать выгодную возможность. Ты ее не упустил бы, если б все рассказал Стэну. Вы шутите? Нет, я совершенно серьезен. Если б я обратился с такой идеей к Стэну, он назвал бы меня идиотом и предложил заткнуться. Скорее всего, молодой агент был прав. Стэн очень хорош в таких вещах, и это далеко не первый его танец. Так мне говорили, небрежно сказал Рэп, словно эти слова не произвели на него впечатления. Я слышал, что у тебя проблемы с Харли, а у кого их нет? Тут с Рэпом было трудно не согласиться, и все же, у него очень длинный послужной список. Я не сомневаюсь, что так и есть, но вся операция была слишком сложной. Ведь главная идея состоит в том, чтобы добраться до места, сделать дело и свалить подальше, пока никто не заметил, что мы там были. Если б мы придерживались плана Стэна, то 5 дней следили бы за тем типом, потом пришли бы к такому же выводу, который я сделал из отчета британцев, но шансы на то, что мы запорим операцию, заметно увеличились бы, нас могли заметить, таких возможностей стало бы по меньшей мере в 5 раз больше. Скорее всего, Рэб был прав, но Стэнсфилд не стал ему этого говорить. Сначала он хотел разобраться с Харли. «Где ты прочитал отчет?» «На конспиративной квартире. В первый же вечер. Да. И тогда же решил, что проведешь операцию самостоятельно. Нет, я лишь увидел хорошую возможность, не более того. А когда ты решил утром отправиться в парк с оружием? Я считал, что у меня есть шанс. Хотел взглянуть на все собственными глазами и уже там, на месте, принять решение. Но в тот момент, когда покидал конспиративную квартиру, ты уже был готов его убить, если б представилась такая возможность». После некоторых колебаний Рэп признал правду. «Да». Стэнсфилд сделал глоток кофе и медленно поставил чашку на стол. «Есть ли еще какие-то причины, которые заставили тебя действовать самостоятельно? Что вы имеете в виду?» Стэнсфилд знающе усмехнулся. «Когда-то я был молод, как ты, много лет назад. Меня просили делать кое-какие вещи для нашей страны, и до тех пор, пока я их не совершил, я не был уверен, что во мне это есть». Митч опустил взгляд и принялся изучать рисунок серо-черного ковра. Он не собирался откровенничать с человеком, с которым только что познакомился, в особенности когда речь шла о таких вещах, но было в его собеседнике нечто, заставившее Рэппа сказать правду. «Я хотел его убить, наконец», — сказал он. «Месть». Митч уклончиво пожал плечами. «Ты ведь помнишь, мы выбрали тебя не просто так. Я знаю, что тебе пришлось пережить. Мне известно, как сильно на тебя подействовал взрыв самолета над Локерби. Месть, справедливость, я не знаю. Мне известно лишь одно. Утром я отправился в парк, еще не приняв окончательного решения, но как только увидел ублюдка, мне захотелось его убить. Меня тошнило от бесконечного планирования и обсуждений. Я не видел ни малейшего смысла в том, чтобы все усложнять». Стэнсфилд снял очки и посмотрел на Рэппа серо-голубыми глазами. «Есть ли другие причины, которые могут толкнуть тебя к краю?» Митч снова посмотрел на ковер. В последней части он не признавался даже самому себе. «Во всяком случае, не в полной мере. Я боялся, что у меня не хватит мужества это сделать», — тихо сказал он, не поднимая головы. С пониманием человека, который испытал такие же сомнения, Стэнсфилд сочувственно кивнул. Прошло много времени с того момента, как он в последний раз убил человека, но все еще хорошо помнил сомнения, которые мучили его до тех пор, пока он не нажал на спусковой крючок. «А как ты себя чувствуешь сейчас? Что вы имеете в виду? Теперь, когда ты отнял человеческую жизнь?» Митч нервно рассмеялся и посмотрел на часы. «У вас есть несколько свободных часов. Ты знаешь, что смех часто является механизмом, который используется для защиты». Рэп подумал о Доке Льюисе. «Нечто похожее я недавно слышал от другого человека, но сейчас не самое подходящее для этого время». Митч заметил тревогу на испещренном морщинами лице пожилого человека. «Я не привык разговаривать на такие темы», — сказал он, потирая ладони. «Да, тут ты прав. Сам Стэнсфилд никогда ни с кем не говорил о людях, которых убил. Просто не делал так. Но кое-кто из оперативников, с которыми он работал за прошедшие годы, вел себя иначе. Одни серьезно обсуждали процесс убийства, почти с академической точки зрения, словно хотели довести свое мастерство до идеала. Другие старались держаться беспечно, когда обсуждали подробности. Но лучшие, так всегда казалось Стэнсфилду, оставляли подобные вещи при себе. «Это очень важно», — сказал он. «Как у тебя здесь?» И постучал пальцем себя по виску. «Думаю, со мной все в порядке. Не появилось проблем со сном. Наоборот, я уже много лет не спал так крепко». «Хорошо. Я хочу, чтобы ты понял одну очень важную вещь. Хамди Шариф решил заняться торговлей оружием и вполне сознательно продавал его террористам, которые использовали его для убийства невинных гражданских лиц. Я знаю. Я в ответе за его смерть в не меньшей степени, чем ты». Рэп нахмурился и посмотрел на Стэнсфилда так, словно у него появились сомнения. Тот совсем не удивился. «Как ты думаешь, кто послал тебя на эту операцию?» «Я не знаю. Я послал. Именно я исполнил роль судьи и присяжных. А ты стал исполнителем. Никогда не забывай об этом. В его голосе появилась глубина, которой прежде не было. Казалось, он просил, чтобы Митч понял серьезность того, что сейчас услышал. Наконец, Рэп кивнул, хотя и сам не знал, насколько правильно он понял смысл слов своего босса. Стэнсфилд встал. «Почему бы тебе не поехать домой? А каким будет решение? Не беспокойся, я с этим разберусь. Но ты уж постарайся не усложнять все в ближайшие несколько месяцев». Глава 27. «Слава Богу», — заявил Льюис, увидев вошедшего в зал Стэнсфилда. «Я ни минуты больше не выдержу, вразумить эту парочку невозможно». С нескрываемым разочарованием Стэнсфилд посмотрел через стол сначала на Харли, который находился слева, потом на Кеннеди, расположившуюся напротив. Оба стояли. «Сядьте», — приказал он. Айрин села, но Стэн остался стоять. «Первый, кто повысит голос, отправится в Йемен до конца карьеры. Ты никуда не можешь меня послать», — прорычал Харли. Стэнсфилд не сводил с него глаз, показывая, что может поступить с ним гораздо хуже, чем попросту послать неблагодарного осла в Йемен. Из всех троих только Стэн видел такой взгляд прежде, почти 30 лет назад, но до сих пор помнил собственную глупость, которая едва не стоила ему жизни, и если б не великодушие Стэнсфилда, он умер бы в тот же день. Харли медленно опустился на стул. «Неужели я настолько плохо относился к вам обоим, что дошло до этого?» — спокойно спросил Стэнсфилд, но в его голосе ясно слышалось огорчение и недоумение. «Вы кричите друг на друга, как дети, которые таким способом рассчитывают одержать победу над взрослыми». Он повернул голову к Кеннеди. «От тебя я ожидал большего. Что я говорил тебе относительно потери контроля над эмоциями? Что это слабость?» «Верно. И что произошло сегодня вечером? Ты кричишь на одного из самых вспыльчивых людей в нашей столице. Неужели твоя логика стала более последовательной, а доводы кажутся тебе более убедительными? Ты рассчитываешь, что сумеешь заставить его видеть вещи такими, как хочешь ты, если будешь вопить на него, как спятившая банши». Кеннеди покачала головой, окончательно смутившись. Затем Стэнсфилд перевел ледяной взгляд на Харли. «А ты счастлив, что молодая Айрин, наконец, опустилась до твоего уровня? Чепуха. Она взрослая женщина и способна постоять за себя. Меня раздражает, что всякий раз, когда ей не нравится, что я делаю, она бежит к тебе». Харли указал на Стэнсфилда. «Тебе не хуже меня известны правила. В поле приказы отдаю я. Как я скажу, так тому и быть. Я – бог. А этот слишком умный для собственной пользы подонок-студент нарушил все, что только возможно. Ему еще повезло, что я не пустил пулю ему в голову. Так вот, какие у тебя теперь правила? Когда оперативник не выполняет твои приказы до последней буквы, ты готов пустить ему пулю в голову. Ты знаешь, что я имею в виду». Он вышел за любые возможные рамки, наплевал на все и полностью слетел с катушек. И успешно провел операцию. «Давай не будем об этом забывать». «Дерьмо», — ухмыльнулся Харли. «Даже слепая белка, при невероятном стечении обстоятельств, может найти орех. Вот как ты собираешься вести со мной спор, слепые белки и стечение обстоятельств? Ты знаешь, что я прав. Ты прав лишь частично, и ты стал слишком нетерпимым. Я не уверен, что смогу и дальше держать тебя здесь. Скажи лишь одно слово, и я уйду в отставку. Меня уже тошнит от вашей чепухи. И чем станешь заниматься, Стэн?» Заместитель директора по оперативным вопросам наклонился вперед и положил руки на стол. «Превратишься в законченного алкоголика, в еще одного полного горечи, никому не нужного бывшего шпиона, повернувшегося спиной к неблагодарным гражданам. Ты уже на полпути. Ты слишком много пьешь, слишком много куришь. Ты только и делаешь, что ноешь, точно жалкая женщина, которая злится на своего мужа из-за того, что она потеряла молодость и красоту. Ведь именно в этом главная проблема, Стэн». «В чем? Полагаю, ты уже это слышал. Рэп напоминает тебе себя самого». «Кто? Этот жалкий студент?» Стэнсфилд медленно кивнул. «Возможно, он даже лучше. Вот что тебя пугает больше всего. Чушь собачья. Стэнсфилду следовало бы все понять намного раньше». Он резко встал. «Значит, ты предлагаешь его выгнать?» «Вне всякого сомнения. Он совершенно непредсказуем. Рано или поздно из-за него возникнет множество проблем. И кем ты предлагаешь его заменить?» Харли ушел от прямого ответа. «Ну, есть пара достойных кандидатов». Стэнсфилд посмотрел на Льюиса, сидевшего во главе стола. «Доктор», — Льюис покачал головой, — «ни один из них не имеет достаточной подготовки. Даже через год напряженной работы им будет далеко до рэпа». «Неправда», — сказал Харли с таким видом, словно взял в рот ломтик лимона. «Айвин?» — спросил Стэнсфилд. Та ничего не сказала, только покачала головой. Стэнсфилд некоторое время размышлял. «Вот какова моя проблема. Мы движемся вслепую в Ливане и Сирии. Директор и президент отвергли мои возражения и отправили Камминса на переговоры по освобождению техасского бизнесмена». Стэнсфилд смолк. Он до сих пор не мог смириться с глупостью такого решения и с тем вредом, который был причинен после того, как сам Камминс попал в плен. «В течение последних 6 месяцев наших агентов уничтожают одного за другим. Сеть, которую мы с таким трудом создали, разваливается на глазах. Нам необходимо изменить ситуацию, и для этого требуются полевые агенты. Нужны стрелки. Мы все прекрасно понимаем, что слабость вызывает презрение. Сегодня мы это остановили. Теперь я хочу, чтобы наши противники оглядывались через плечо, опасаясь, не станут ли они следующими. Я хочу, чтобы лидеры исламского джихада и Хизбаллы боялись высунуть головы из своих нор, опасаясь их лишиться. Я хочу, чтобы они знали, если захватят кого-то из наших людей, ведущих честные переговоры, и будут его месяцами пытать, проклятие, мы придем за ними, как обезумевшие сукины дети». Он вновь посмотрел на Харли. «Я не хочу тебя терять, но мне необходим этот парень. Он слишком хорош, чтобы выбрасывать его вон. Он знает, как проявить инициативу». «Инициативу? Так вот как ты это теперь называешь? Ради бога, Стэн, неужели ты не в силах справиться со своим эго и лицемерием и выслушать меня? Это больше, чем ты. У нас появилась зияющая дыра из-за нехватки оперативников. На Ближнем Востоке террористы размножаются, как кролики, а у нас нет ничего. Мне необходимо туда вернуться. Ты называешь меня лицемером. У тебя удивительно короткая память. Скажи мне, Стэн, сколько раз в первые 2 года твоей службы ты попадал в трудное положение из-за того, что игнорировал приказы или проводил собственные операции? Тогда были другие времена. Мы имели больше свободы. Но ты все равно попадал в беду». Стэнсфилд покачал головой, словно пытался совместить несовместимое. «Неужели правда ничего для тебя не значит, или ты намерен повторять одно и то же до тех пор, пока все не устанут? Неужели ты не помнишь, как я приходил к тебе на выручку и спасал твою неблагодарную задницу от неприятностей? Теперь же ты нападаешь на новичка так, словно сам был святым». Харли попытался заговорить, но Стэнсфилд его перебил.